Глава 5. Изукрашенный шрамами капитан Воротен был не из тех, кого можно испугать случайной тенью или шорохом. Все подобное он встречал с той суровой обыденностью, с которой проводил всю свою жизнь. Этот эльф родился, чтобы стать воином. И, несмотря на свою врожденную хитрость, никогда не видел себя никем другим. У него не было ни малейшего желания быть королем или супругом Ашары, даже если это значило близкую с ней связь. От ее имени он повелевал своими воинами, и этого ему было достаточно. Политические интриги он оставил лорду Ксавию, который знал в них толк, и в отличие от Воротена упивался ими. Но в последнее время его голова была занята далеко не битвами и сражениями, и все из-за возвращения того, кого он считал мертвым – Ксавия. Теперь советник королевы, вернувшийся из загробной жизни благодаря изумительной силе великого Саргероса, вновь направлял волю высокорожденных в нужное русло. Вроде бы это не должно было беспокоить Воротена. Но Ксави изменился так, что этого не замечала даже королева. Питан был уверен, что советник или тот, кто когда-то был советником, заботился отнюдь не о славе Ашары. Несмотря на всю свою верность повелителю легиона, Воротен служил прежде всего своей королеве. «Все время в работе. Где же я еще мог найти тебя, капитан? Кроме как не на обходе залов. А ведь ты даже не при исполнении!» Капитан подскочил, затем молча проклял себя за свой детский страх. Перед ночным эльфом появился сливавшийся с тенью Ксавий. Его копыты громко отстукивали о мраморный пол. При каждом звонком шаге слышался его шумный вдох. Архимонд назвал Ксавия сатиром, благословенным слугой Саргероса. Ненастоящие глаза, которыми лорд заменил собственные, пристально смотрели на Воротена из-под густых бровей. Капитан не мог оторвать взгляда от них, будто манивших его навстречу опасности. «Саргерос видит в тебе большой потенциал, капитан Воротен. Он видит в тебе того, кто смог бы возвыситься над теми, кто присмыкается перед ним. Он видит в тебе полководца своих войск, равного Монороту. Нет, даже Архимонду!» Воротен уже увидел себя во главе демонических орд. Острие его меча указывало вперед. Они бурей неслись на его врагов. Он испытывал гордость и любовь к Саргеросу, и потому шел на тех, кто бросит вызов великому. «Имею честь служить!» – пробормотал воин. Ксави улыбнулся. «Как и все мы. И мы будем служить изо всех сил, дабы воплотить в жизнь нашу мечту как можно скорее, так ведь?» «Конечно». Парнокопытный сатир наклонился ближе, потом коснулся лица воина. Воротен не мог оторваться от его глаз, одновременно притягательных и устрашающих. «Ты можешь служить более подобающим тебе образом, который приведет тебя к той власти, которую ты желаешь». Капитана обуревали чувства. Он снова видел себя во главе армии, побеждающих во имя королевы Саргероса. Он видел себя завоевателем, кровь врагов которого текла реками. Но как капитан Воротен не силился увидеть себя в этих видениях, он видел лишь смутную тень. Он вынуждал свое воображение показать ему воина, облаченного в доспехи. Полководца, будто сошедшего с листов легендарных мифов. Но видел он отнюдь не его, а что-то подобное лорду Ксавию. И только тогда он смог оторвать взгляд от пристального взора советника. «Простите, лорд, но меня ждут дела». Искусственные глаза на мгновение вспыхнули. Ксавий вежливо кивнул и взмахом руки разрешил капитану идти. «Ну, конечно, капитан Воротен, ну, конечно». Куда быстрее, чем ему того хотелось перед рогатым сатиром, Воротен ушел далеко вперед. Он не оглядывался назад. Его рука сжимала рукоять меча, готовая в любой момент вытащить его. Ночной эльф не замедлял шага, пока уже не стало ясно, что лорд Ксави остался далеко позади. Но до сих пор он слышал соблазнительные слова сатира. Воротен знал, что хотя ему удалось отказать им, другие эльфы не смогут. Ночь укрыла войска гребня ворона. И сестры и луны разошлись межночных эльфов, чтобы одарить их своими благословениями. Даже в доспехах, похожие надев воительницы, жрицы дарили воинам мир и утешение. Элуна наделяла ночных эльфов силой и верой, вечно наблюдая с небес за своими детьми. Хотя по ее лицу этого было не видно, сама Тиранда Шелест Ветра не чувствовала ни умиротворения, ни силы, которых вселяла в своих соплеменников. Верховная жрица, видимо, считала, что мать Луна особо затронула ее. Но Тиранда не чувствовала в себе божественного присутствия. Если мать Луна для чего-то и сделала ее своей избранницей, то донести этого до Тиранды у нее не вышло. Последняя капля солнечного света исчезла за горизонтом. Тиранда поторапливала себя, зная, что скоро зазвучат рога, и воинство двинется к Зиношаре. Она коснулась сердца еще одного солдата, а затем направилась к ждавшей ее пантере. Но прежде чем она до нее добралась, дорогу ей заступил ночной эльф. По привычке Тиранда возложила ладонь ему на грудь, но он взял ее руку за запястье. Жрица подняла взгляд, и тут ее сердце подпрыгнуло от радости. Но потом она заметила темное одеяние и хвост, в который были собраны волосы. Но главное, Тиранда увидела янтарные глаза. «Иллидан?» «Я, конечно, признателен тебе за благословение», — с косой усмешкой ответил он. «Но твоя близость ободряет меня еще сильнее». Ее щеки потемнели, хотя вовсе не от того, о чем он подумал. По-прежнему, нежно держа ее руку, брат Малфуриона придвинулся ближе. «Это судьба, Тиранда! Я искал тебя! Настали бурные времена! Решение нужно принимать без колебаний!» С внезапной тревогой она поняла, что он не собирается ее спросить. «Нет», — сказать. Не сознавая это, Тиранда отдернула руку. Лицо Иллидана тут же окаменело. Он прекрасно заметил ее реакцию, зная, что она значит. «Слишком рано», — пыталась она успокоить его. «Или слишком поздно». Снова на его губах была кривая ухмылка. Но теперь она казалась сухой и неискренней. Однако через мгновение Иллидан расслабился. «Я был слишком порывист. Неверно выбрал время. Ты слишком многих пытаешься ободрить. Я поговорю с тобой, когда настанет более подходящий момент». Не говоря больше ни слова, он направился к стражникам из дома Гребня Ворона, ждавших чародея рядом с его саблезубом. Иллидан, не оглянувшись назад, сел на пантеру и ехал со стражей прочь. Обеспокоенная больше прежнего, Тиранда нашла свою пантеру. Но стоило ей седлать ее, как ход ее мыслей снова прервали. Впрочем, на этот раз встреча была приятнее. «Шаман, прости, что помешал». Она мягко улыбнулась орку. «Я всегда рада тебе, Броксигар». Лишь ей позволялось называть его полным именем. Для всех других, даже для лорда Гребня Ворона, он был просто Броксом. Крупный орк был на добрую голову ниже нее, но втрое шире. И все благодаря мускулам. Она видела, как он продирался сквозь ряды врагов, подобно яростной пантере. Но к ней он проявлял больше уважения, чем все те, кто хотел получить ее благословение. Думая, что орк пришел именно за благословением, Тиранда протянула руку и дотронулась до его груди. Брокс был поражен, но не отвел ее руки. «Да направит дух твой мать Луна. Да дарует она тебе свою молчаливую силу». На благословение орка у нее ушло еще несколько секунд. Прочие жрицы, как и остальные эльфы, считали его отвратительным. Но в глазах Тиранды он был таким же творением Элуны, как и она сама. Когда она закончила, Брокс благодарно склонил голову, а потом пробормотал. «Я недостоин благословения, шаман, потому что пришел к тебе не за ним». «Вот как?» Клыкастое широкое лицо исказило гримаса, которую Тиранда определила как знак раскаяния. «Шаман, есть нечто, что отягощает мое сердце. Что-то, в чем я должен сознаться». «Продолжай». «Шаман, я пытался искать смерти». Она поджала губы, стараясь понять. «Ты говоришь мне, что пытался убить себя?» Брокс поднялся в полный рост, и его голос стал мрачнее тучи. «Я орк! Я воин! «Я ни за что не оберну клинок острием к своей груди!» Его ярость погасла так же быстро, как и появилась. Теперь она сменилась стыдом. «Но да, я подставлял грудь под клинки врагов!» И слова сами полились из его уст. Брокс рассказал ей о недавней войне с демонами, о том, как они с товарищами шли вперед, пока остальные ждали подкрепления. Тиранда внимала, старый воин вспоминал, как один за другим все они погибли, а в живых остался только он. Участие Брокса и его друзей в исходе битвы было велико. Но это нисколько не умаляло чувство вины за то, что он выжил, тогда как другие отошли к предкам. Вскоре война закончилась, и Брокс лишился всякой надежды исправить то, что он считал своей наибольшей ошибкой. Когда Воштрал приказал ему отследить корни аномалии, он расценил это как милосердие духов. Будто те смилостивились над ним и решили положить конец его мукам. Но умер на задании только его молодой товарищ, что лишь увеличило бремя совести Брокса. Позже, когда стало ясно, что Пылающий Легион начал вторжение на Калимдор, орк снова понадеялся искупить вину. Его место было в самой гуще сражения. Он принимал вызов от любого врага. Но, увы, Брокс был слишком хорош в воинском деле. Сразив множество демонов, сам он отделался лишь царапинами. И когда собранное войско вышло из Сурамара, сидеющий орк наконец начал думать, что совершил иной грех. Он осознал, что стыд, который он ощущал, пережив своих прежних товарищей, был ложным. Теперь Брокс чувствовал новый стыд. Все вокруг него боролись за жизнь, в то время как он стремился уйти из нее. Они шли, сражаясь с Пылающим Легионом ради целей, противоположных его собственным. «Я искал смерти в бою. Это славная участь для орка, шаман. Но мне стыдно за то, что я пытался умереть. Рискую увести за собой тех, кто сражался против зла за свою жизнь. И за жизнь других». Тиранда заглянула ему в глаза. Другим он казался зверем, но в словах его было столько красноречия, столько смысла. Она коснулась его щеки, легонько улыбаясь. Как же высокомерен ее народ, если он видит лишь его внешность, не замечая разума и сердца. «Тебе не было нужды исповедоваться мне, Броксигар. Душой и сердцем ты уже признался перед собой. А значит, и Луна, и духи услышали твое раскаяние. Они понимают, что ты осознал истину и жалеешь о своих минувших помыслах». Он громко вздохнул, а потом, к ее удивлению, поцеловал ее ладонь. «Даже если так, я благодарен тебе, шаман». В этот миг прорубили рога. Тиранда спешно возложила руку на лоб орку и прошептала скорую молитву. «Чем бы ни закончилась для тебя эта битва, Броксигар, Мать Луна присмотрит за твоим духом». «Спасибо за эти слова, шаман. Я больше не побеспокою тебя». Брокс поднял топор в знак уважения, а затем ушел прочь. Тиранда смотрела, пока орк не исчез в толпе воинов. Затем она отвернулась, услышав сигнал сестер, закликающий ее поторапливаться. Ей нужно быть готовой повести свой отряд, как только войско пойдет вперед. Ей нужно быть готовой принять судьбу, уготованную для нее Элуной. И в ней, как рассудила Тиранда, есть место не только предстоящей битве. «К ним присоединились воины еще двух поселков на северо-западе», — сказал Ронин скачущему рядом с ним Красу. «Слышал их где-то 500. Пылающий Легион может призвать столько же своих воинов, но у них это займет пару часов, а то и меньше». Рыжий чародей кисло посмотрел на наставника. «Если это все зря, зачем вообще что-либо делать? Почему бы просто не присесть на травке и не подождать, пока демоны выпотрошат нам кишки?» И тут он изобразил удивление. «Ой, постойте-ка, все ведь было не так. Ночные эльфы сражались и победили!» «Тихо!» – прошипел Крас, бросив на Ронина такой же резкий взгляд, каким человек только что одарил его. «Я не преуменьшаю роль подкреплений. Я просто излагаю факты. Другой факт, который стоит упомянуть, наше присутствие здесь и существование временной аномалии в целом значит, что события, произошедшие в нашем прошлом, могут измениться. И весьма-весьма вероятно, что у Пылающего Легиона теперь есть шанс на победу. А если так, тогда всего того, что должно быть будущим, никогда не случится. «Я не допущу этого! Я не могу!» «Предвечностью, Ронин, судьбы твоей супруги Верисы и ваших нерожденных двойняшек ничего не значат. Но я в той же мере буду сражаться ради них, какой буду сражаться за будущее своего собственного рода, каким бы ужасным оно ни было даже в случае победы». Ронин притих. Так же хорошо, как и дракон Мак, он знал, что Зарок обрушится на Красную Стаю. Даже если Пылающий Легион в этой временной линии будет побежден, драконы потерпят страшные потери. Смертокрыл-разрушитель проследит, чтобы орки заполучили контроль над ними. В особенности над Красной Стаей самого Краса. И использовали их в качестве боевых зверей. Многие, очень многие драконы погибнут напрасно. Но для нас снова показалась надежда. Добавил Крас, мгновенно переключившись. И это дает мне вескую причину считать, что история не меняется. Я знаю, что произошло лишь из историй, сохраненных волшебниками Долорана, Крас. Ты же знаешь об этом, поскольку жил в это время. Сухопарая, почти эльфийская фигура шикнула снова. Твои воспоминания, основанные на записях, с большей вероятностью окажутся точнее, чем моя дырявая память. Я пришел к выводу, что вмешательство Насдорма в мои мысли хоть и помогло направить сюда, в то же самое время было для меня слишком велико, чтобы не вытеснить другие воспоминания. Насдорм Аспект Времени был тем, кто призвал Краса и предупредил его о беде. С этим огромным песочным драконом нельзя было связаться даже в его временной линии. И Крас опасался, что Насдорм оказался в ловушке этой аномалии во всех своих воплощениях. Я боюсь, что никогда не смогу вспомнить этот временной отрывок целиком. А того, чего недостает, довольно, чтобы питать мою неуверенность в эпилоге нашей истории. Так значит, мы сражаемся и надеемся на лучшее? Да, точно так. Как и все прочие в других боях на протяжении всей истории. Бородатый человек мрачно кивнул. Что ж, сойдет. Силы ночных эльфов все шли вперед и вперед. Без передышки, проходя километры. Большинство воинов были в приподнятом настроении из-за того, что враг, казалось, нисколько не стремился скрестить с ними клинки. Благодаря остроте своих ушей, куда более чутких, чем у окружавших его эльфов, Крас слышал разговоры воинов, мол, такие смерти и разрушения были вызваны неподготовленностью пострадавших. Как только они столкнулись с организованным сопротивлением, демонам пришлось отступить. Некоторые даже считали, что если бы ночные эльфы преследовали Пылающий Легион до Зиношари после того самого первого сражения, они ушли набираться сил, то война бы была бы уже окончена. Такие комментарии тревожили Краса. Одно дело уверенно идти в бой, и совсем другое, что врага будет так просто победить. Ночные эльфы должны были понять, что Пылающий Легион – воплощение смерти. Взгляд его обратился на одного ночного эльфа, который, похоже, отчасти это осознавал. Крас припомнил, что Малфурион будет ключом к победе в этой войне, но не мог вспомнить, каким именно образом. То, что он был первым из друидов, было важной деталью, но не единственной. Дракон-маг уже понял, что нужно сделать, чтобы он выжил. Когда минула большая часть ночи, с юго-востока внезапно возвратились разведчики. Гребень Ворона организовал непрерывную вереницу верховых, чтобы обеспечить приток по возможности наиболее свежей информации. Трое ночных эльфов были совершенно заляпаны грязью. Очевидно, какое-то время они во всю прыть гнали своих тяжело дышащих саблезубов. Лица их заливал пот, а грязь перекрасила одежды. Приостановившись лишь, чтобы испить воды, они доложили о том, что узнали. «Маленькая колонна демонов целенаправленно движется через область Диджару, мой господин», – произнес старший разведчик. «Мы видели огонь и дым и заметили уходящих прочь беженцев». «Охарактеризуйте численность противников». «Трудно с уверенностью говорить, но точно намного меньше нашего войска». Гребень Ворона рванул бороду, размышляя. «Куда направляются беженцы?» «Похоже, в Халумар, мой господин». Но они не осилят дороги. Демоны наступают им на пятки. Мы сможем вклиниться между ними? Да, если поспешим. Разрыв достаточно велик. Дворянин протянул руку в сторону одного из своих адъютантов. Карту! Гребню ворона немедленно передали то, что он просил. Он развернул ее, затем приказал разведчикам указать расположение беженцев и пылающего легиона. Когда он их увидел, то кивнул. «Мы должны двигаться, сохраняя темп, и подготовиться встретить их при свете дня. Но это нам по силам. Мы по-прежнему будем двигаться к Зиношаре, так что можем позволить себе немного отклониться от курса». «Особенно, если это может спасти несколько невинных жизней», – пробормотал Ронин себе под нос, обращаясь к Броксу. Крас наклонился вперед. «Как вы опознали демонов? Какой именно вид вы заметили?» «По большей части тех, которых называют стражами скверны», – один из оставшихся разведчиков добавил. «Я видел пару гончих и одного из этих крылатых демонов. Стража ужаса!» Дракон-маг нахмурился. «Ассортимент небогатый». «Они, без сомнений, слишком сильно оторвались в своем рвении», – объявил во всеуслышание лорд Гребень Ворона. «Мы научим их преимуществам сдержанности. Но немного они проживут, чтобы оценить урок». Офицерам же он скомандовал. «Отдавайте приказ! Мы направляемся им навстречу!» Армия тут же тронулась. Ночные эльфы двигались, подгоняемые желанием, готовые не только спасти своих сородичей, но и испробовать на вкус первую победу в своем великом марше на столицу. Иллидан и лунные стражи изменили позиции, растянувшись по всей полосе войска. Сестры и луны последовали их примеру, сбалансировав отряды для оказания любой необходимой помощи, будь то лечение или поддержка клинком. Будучи единственными чужаками, Ронин, Крас и Брокс остались вместе, хотя волшебники уже пришли к согласию, что Ронин присмотрит за Иллиданом, когда начнется битва. Никто из них не верил, что он будет осторожен. Малфурион остался с ними, потому что Гребень Ворона по-прежнему не был уверен, как лучше следует использовать его необычные способности. Поскольку четверку охранял отряд капитана Песни Теней, дворянин удовлетворился тем, что друид в безопасности сам решит, что ему делать с демонами. В свободные мгновения между занятиями с Кинарием, занимавшими весь день и скачкой с перспективой неизбежного столкновения с демонами, занимавшей большую часть ночи, Малфурион чувствовал, как растет его усталость. Полубог учил его, как лучше заимствовать силу природного мира. И Малфурион надеялся, что у него будет возможность сделать это прежде, чем ночные эльфы столкнутся с пылающим легионом. Над горизонтом поднялось солнце, быстро натянувшее по самый нос плотное одеяло из облаков. И это было на руку эльфам. Трое гостей из будущего вполне комфортно чувствовали себя в полумраке. Все благодаря заклинанию. А воинам же было хорошо и так. Облака дарили ночным жителям облегчение, воодушевляя их на грядущую схватку. Разведчики прибывали и отбывали, продолжая собирать информацию. Демоны еще не настигли бегущих ночных эльфов, но были близко. Воодушевленный Гребень Ворона подгонял своих бойцов, выслав вперед большую группу всадников на ночных саблезубах. Они планировали подойти к пылающему легиону с двух сторон. Когда пришло донесение, что войско начало перерезать дорогу между беженцами и их преследователями, по приказу дворянина прозвучали рога. Сигнал привел воинов в боевую готовность. Наконец, когда они пересекли кучку разбросанных невысоких холмов, ночные эльфы вышли на врага. Огненные демоны губили каждую крупицу этих мест, оставляя после себя лишь золу. Позади жизни не существовало. Мертвые земли, которые узрел Крас, будучи верхом на Кориалстразе, тянулись до горизонта. И ужас происходящего еще больше ожесточил тех, кто встал на защиту Калимдора. Как и сообщили разведчики. Пробормотал владыка крепости Черного Грача, вытаскивая из ножен свой меч. «Тем лучше. Теперь мы покажем, насколько безрассудно разорять наши праведные земли!» Крас изучал вражьи полчища. Враг был по-прежнему силен, но не представлял собой ничего, что ночные эльфы не смогли бы перебить. «Милорд, я по-прежнему предлагаю соблюдать осторожность». Но Гребень Ворона не слышал его. Ночной эльф дважды взмахнул мечом, и все рога в воинстве разом взревели. С единым криком ночные эльфы обрушились на демонов. При виде превосходящих сил пылающий легион не трогнул. Вместо того, облаченные в доспехи демоны охотно взревели в унисон с рогами эльфов, жаждая продолжить ту резню, в которую они уже погрузили Калимдор. Беженцы были позабыты. Они хлынули в сторону ночных эльфов. Вслед за громким звуком воздух наполнила волна стрел. Подобно визжащим банши, стрелы падали среди монстров, пробивая глотки, конечности, головы. Повсюду падали мертвые или на худой конец раненые демоны, вынуждая уцелевших замедлить неустанный ход, чтобы перебраться через них. В середину орд ударила золотая молния, направо и налево разбрасывая стражей скверны. Ошметки мяса и жижа, которая была кровью демонов, обрызгала оставшихся в живых. Крас посмотрел налево и увидел, как Иллидан смеялся, обрадованный удачей первого заклинания забой. Молодой волшебник немедленно направил нескольких лунных стражей в магический узор, подобный тому, что они использовали в первом сражении против Пылающего Легиона. Иллидан собирался высасывать силу из своих соратников, усиливая тем самым мощь своих чар. Дракон-маг нахмурился. Подобная тактика имела тенденцию истощать тех, кто отдавал энергию больше, чем самого заклинателя. Не уделяя достаточно внимания состоянию своих спутников, Иллидан рисковал ослабить их настолько, что они не смогут защитить себя, если Редары атакуют их самих. Но опаска за то, что мог сделать брат Малфуриона из-за своей небрежности, уступила место сосредоточению только на противнике. Впервые Крас сплетал заклинание без поддержки, которую оказывало близкое присутствие Кориалстраза. Он не знал, чего следует ждать, но когда почувствовал нарастающую внутри себя силу, кудесник улыбнулся. Ужасающий ветер пронесся по передним рядам демонов. Он шибал рогатых воинов вместе, направлял их оружие друг на друга. Среди воинов врага наметился беспорядок. Этот хаос дал ночным эльфам прекрасную возможность. Едва первые солдаты добрались до демонов, они быстро уничтожили тех, кто встал перед ними. Передовые ряды легиона не сумели удержать строй. Десятка-два стражи скверны полегло в тщетной попытке перегруппироваться. Летящие стрелы опустошили задние ряды. За несколько минут добрая четверть демонов уже была мертва или из последних сил цеплялась за жизнь. Крас должен был увериться в своих силах, но ему все еще казалось, что сражение было слишком простым. Пылающий легион никогда еще не принимал поражение с такой легкостью. Он не мог обговорить свое беспокойство с другими. Брок скользил посреди воинов, как-то выскочив впереди всех. Верхом на ночном саблезубе орк без остановки взмахивал своим топором, лезвие которого оставляло за собой лишь смерть. Над Броксом летали головы демонов, а зеленокожий воин без передышки бросал вызов врагу. Что касается Ронина, он бросал заклинания, мощи которых Крас мог лишь завидовать. Затрагивая зеленое пламя, бывшее неотъемлемой частью демонов, рыжий волшебник делал его настоящим огнем и в некотором смысле заставлял демонов сжигать самих себя. Один за другим они падали, быстро рассеиваясь пеплом и оставляя после себя только обугленные остатки лад. Ронин был самым мрачным среди всех. Дракон-маг не сомневался, что его прежний ученик непрестанно думал о своей жене и детях, будущее которых зависело от победы в этой войне. Где же Малфурион? Сначала высокий волшебник не мог разыскать друида, но потом заметил молодого эльфа в тылу войска. Малфурион мирно сидел на пантере, сосредоточенно закрыв глаза. Поначалу Крас ничего не чувствовал, но потом ощутил в земле давление, движущееся к пылающему легиону. С помощью своих волшебных чувств он проследил за его путем, заинтригованный тем, что же должно произойти. И внезапно из-под первых фаланг орд выросли корни. Корни травы. Всякие, какие только можно представить. Крас понял, что Малфурион заставил их не просто расти, а расти так, как в природе они просто не могли. Рогач запнулся и с пораженным ревом упал вперед на уже поджигавшее его лезвие ночного эльфа. Зверь скверны зарычал и продолжал рваться вперед, когда его крупные лапы опутали корни. Всюду падали демоны, запутанные, силясь устоять на ногах. Они стали легкой добычей. Многие из них погибли уже только из-за корней. Однако Крас не видел ни малейшей трудности с растениями у эльфов. На самом деле корни даже освобождали воинам путь, помогая их бравому делу. На поле битвы осталась лишь половина демонов. Победа была у них уже в руках. Но все же Красу не верилось в успех. Он осматривался, не находя ничего, что могло бы оправдать его тревогу. Ничего, не считая одинокого крылатого демона, летящего густым облакам. Крас смотрел, как он поднимается. Затем быстро попытался прочесть заклинание. Он поймал демона как раз перед тем, как тварь смогла скрыться в облаках. Туман скрутил стража ужаса, как саван, прижав крылья к высокому, закованному в крепкие латы телу. Демон боролся, но ничего не смог сделать. Через мгновение он стрелой упал на своих же братьев. Крас не радовался своей быстроте. Гоня пантеру к лорду гребню ворона, он пытался привлечь внимание эльфа. К сожалению, гребень ворона проехал мимо него, раздавая приказы своим воинам. Дракон-маг всматривался в облака. И еще была надежда. Если быстро предупредить ночных эльфов, то еще можно было миновать беды. Внезапно по его телу пробежало покалывание. Крас перестал контролировать руки и ноги. Он завалился вперед на спину пантеры и наверняка упал бы, если бы не ширина спины зверя. Слишком поздно Крас осознал, что страх за войско заставил его на мгновение открыться колдуну Эридар. Изо всех сил, борясь с заклятием, Крас поднял пристальный взгляд к искривленному небу. Тучи сгустились, стали черными. Они будто прогибались под своей необъятной тяжестью. Все, что он видел, было иллюзией, и он знал это. Борясь с выпадами колдуна и видением свыше, Крас наконец стер заклятие, насланное демонами на бурное небо. Разбухшие низкие тучи рассеялись, открыв им правду. И с небес на воинам дождем излился пылающий легион.